Глава четвертая. Вернувшись к старой резиденции, я увидел, что Зара на Искре меня уже ждет во всеоружии. Резвый тоже был оседлан и нагружен. Видимо, не обошлось без услуг Каркви. При этом мне предстала довольно-таки забавная картина, потому что Искра и Резвый стояли рядом друг с другом, но мордами отвернулись в разные стороны. Я даже хохотнул про себя. «Ну что, Резвый», — сказал я, — «готов к скорости». «Я-то готов», — ответил тот совсем несвойственным ему тоном. «Вот только, боюсь, дама за мной не успеет». «Слышь ты, болезный», — проговорила Искра, повернувшись к нему. «Дама не то что поспеет, дама еще и тебя оставит далеко позади». «Вот видишь», — проговорил Резвый, уже обращаясь ко мне. «В каких недемонических условиях приходится работать?» «Ладно», — сказал я, — «еще помиритесь, а теперь давайте-ка в путь». Вместе с Зарой и лошадьми мы телепортом перешли обратно в Урум и оттуда во весь опор поскакали назад в горячий ключ. На самом деле скорость, конечно, была значительно ниже, чем по пути из горячего ключа в Урум. Погода ухудшилась и валил лопатый снег. Поэтому даже демонам пришлось снизить скорость, чтобы случайно не рухнуть в пропасть. Да и осторожность не мешала, потому что демоны могли забраться куда угодно. Нашей же задачей было их вовремя обнаружить. По счастью, демонов в этот раз мы не встретили вовсе. В горячий ключ мы прибыли, когда стояла уже глубокая ночь, чуть ли не к полуночи. При виде нас лагерь, который уже обретал черты пусть и временного, но все же поселения, разумеется, переполошился. Отец вышел из палатки, даже не накинув куртку. «Что случилось? Ты слишком быстро вернулся!» Он сам внутри чувствовал, что что-то не так, а тут еще и я прибыл в неоговоренные сроки. Я повернулся к Заре и поймал ее взгляд. «Ты вызывай своего отца, а я сейчас коротко переговорю со своим». «Но ты же понимаешь, люди, которые здесь собрались, не должны видеть большую часть того, что произойдет». Из-под лобья, глядя на меня, проговорила Зара. «Это о чем она?» — спросил меня отец. И к нам, я видел, уже спешил Артур. Впрочем, вокруг, как мне показалось, было не слишком много бойцов. Хорошо, если половина нашего отряда. «У нас тут предстоит появление иномирной делегации, которую непосвященным лучше не видеть». «Какой делегации?» — отец опешил. «Иномирный», — повторил я и спешился. Тут к нам как раз подоспел Артур. «Пойдемте в палатку, нужно поговорить без свидетелей». Оба новоявленных барона переглянулись и первыми вернулись в отцовскую палатку. Я даже не стал раздеваться, начав выдавать им краткую сводку новостей из империи. Если вкратце, то императрица умерла родами, но при этом родила наследника, которого тут же признала капище. Перед смертью это самое капище покойной Екатерине Алексеевне сказала, что сын, которого назвали Святозар, будет защищать нашу землю с мечом в руке. Но, судя по всему, в империи будут различного рода брожения, и я прям спинным мозгом чувствую, что будут проблемы. «Ну и пускай будут», — ответил на это отец. «Нам-то до этого какое дело? Мы стоим себе на стене, да стоим, у нас есть свой противник, и это не сын императрицы». «Не скажи, отец», — ответил я. «Дело в том, что мать была рядом с императрицей в тот момент, когда та рожала, и покойная взяла с нее клятву, что твоя супруга будет защищать ее сына чуть ли не ценой своей жизни. Поэтому так уж вышло, что все мы в это замешаны по самую маковку, и деваться нам некуда». «Ух, ты ж демоническая задница!» — выругался отец. Они с Кемизовым все это время активно переглядывались, поэтому пока отец ругался, выплескивая эмоции, Артур, как более приземленный, поинтересовался. «И чем нам это грозит?» На данный момент созвали совет глав кланов, на котором объявят завещание императрицы. Объявят также о том, что наследник уже признан капищем, и при младенце будет создан регентский совет. Дед Крислав туда абсолютно точно войдет. Насколько я знаю, туда же войдет Ветран Вихрев, ну и, соответственно, сам Иосиф Святозаров. Но я могу поставить все, что угодно на то, что будут проблемы». «Может, обойдется», — предположил Кемизов. «Не обойдется», — уверенно ответил я. «Так не бывает, чтобы младенец на троне всех устроил. поэтому ждем проблем. И хорошо, если мы к ним будем готовы». «Хоть бы знать, какого рода проблемы», — сказал мой отец. «Но в целом все понятно. И как бы я ни относился к императрице, но лучше было бы, чтобы она осталась жива. А что ты по поводу делегации говорил?» «Мать сейчас засела в резиденции Ророговых с наследником, а у нас там приключились проблемы с родовым капищем. Оно практически уснуло, поэтому нам срочно нужен Муаз для поддержания его силы. Основные его залежи находятся именно тут, под горячим ключом. Именно поэтому я сюда и примчался». «Что за Муаз?» — нахмурился Кемизов. «Минерал, внешне похожий на алмаз», — пояснил я, «но при этом обладающий свойством усиливать магию». «Усиленно, говоришь», — задумчиво пробормотал на это Кемизов и уже более уверенно добавил. «Я определил три точки, которые, как мне кажется, энергетически самые мощные в долине. Мы хотели там резиденции строить. Я-то думал, что это какие-то пробои в разломе. Но раз ты говоришь, что тут Муаз, значит, это очевидно он». «Три — это прекрасно», — воодушевился я. «Они в разных местах, но в целом почти на одной прямой», — пожал плечами Артур. «Здесь, в принципе, очень сильный магический фон, поэтому мы все чувствуем себя как вечно молодые и вечно пьяные». «Наша основная задача сейчас — как можно быстрее найти залежи Муаса и добыть его». «А где твой телепортер-то?» — уточнил Кемизов. «Ты же обещал, что кто-то прибудет. Кто-то такой, который может попытаться сделать нам прямой переход в Империю». «Его, к сожалению, не оказалось на месте», — ответил я. «Он прибудет чуть позже, с Аркви. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы связаться с союзной стороной». «С какой еще стороной?» — не понял отец. «С теми», — ответил я, — «кто одарил нас силой». И тут я повернулся к Кемизову и добавил. «Как наш предок, так и ваш предок в свое время имели огромную силу. И эта сила зиждилась не только на личном могуществе и магии. Сила эта зиждилась вот на этом». Я содрал с себя рубаху и показал татуировки на плечах и груди. «Татуировки — это забитая мне под кожу кровь других существ, с которыми и мой род, и ваш род заключили в свое время братские союзы, за счет чего мы очень сильно продвинулись в изучении своих собственных магических способностей. Нашими кровными братьями в другом мире стали роды высших демонов. У нас это был род Азарета, князя огня, а у вас род Кема, князя земли. Поэтому сейчас для того, чтобы ускорить поиск и добычу Муаса, мы будем вызывать этих высших демонов на помощь. Муас нужен не только нам, но и им. К тому же у нас для них имеется критически важная информация». «А им-то зачем, раз они все из себя супермогучие?» — хмыкнул Артур. «Потому что у них идет все та же война со все теми же демонами, что и у нас. Только они ее ведут на порядок дольше нашего, и противники у них грознее, чем у нас». Я понимал, что говорю сбивчиво, но сейчас не было времени подбирать слова. «По сути, у нас с ними общий враг. Именно поэтому нам необходимо с ними объединиться и поделиться Муасом». Кемизов нахмурился, покосился на отца, а затем снова уперся взглядом в меня. «Если упростить, то на нашей стороне Азарет и Кем. А против нас всех высший клан селекционеров-менталистов, который плодит орды низших демонов, с которыми мы и воюем на стене. Так что, по сути, это одна война, но она ведется как минимум сразу в двух мирах. И гадить наши противники успевают и тут, и там. Если поможем Азарету и Кему уничтожить первопричину появления у нас легионов низших, то и своих зачистим постепенно. Поэтому определяйтесь, как вы проведете работу со своими людьми. Либо вы их куда-нибудь отошлете на время, либо оставите в лагере. Но последствия могут быть неоднозначные». Кемизов и мой отец снова переглянулись. «Наверное, лучше все-таки отослать», — сказал мой родитель. «Потому что если здесь появится высший демон, он вызовет шквал атакующих заклинаний. Не забывай, сила здесь бурлит, и без того все стопоры сносит, а тут еще и противник будет». «Согласен с тобой полностью», — ответил Артур. «Я оставлю только своего сына. Всех остальных, даже проверенных в схватках, мы отправим в командировку к Дарну». «Ты уверен?» — спросил его отец. «А что я им скажу?» — развел руками Артур. «Постепенно готовить их надо. А сказать им, без паники, сейчас придут рогатые твари, которые будут ковыряться в нашей земле, чтобы спасти два мира? Это полный... Кемизов, не стесняясь, завернул армейскую матерную тираду. «Мы против демонов воевали тысячелетиями. За один день отношения не изменить. Безопаснее все-таки их всех убрать». «Без проблем», — сказал я. «Тогда планируем открытие портала через час. А за это время пока отправьте людей в Подгорный». С тем я вышел к Заре, которая уже готовила пентаграмму для связи, и передал ей кратко то, к чему мы пришли, чтобы она не провела сеанс связи раньше времени. «Я особо и не торопилась», — ответила она. «Ждала, до чего вы там договоритесь?» «Людей сейчас уберут, чтобы не было лишних проблем. Сама понимаешь, как на вас реагируют при таком обострении». «Все я понимаю», — хмыкнула Зара. «Кто остается-то?» «С нашей стороны останемся мы с отцом и Кемизов с сыном». «Прекрасно», — кивнула Зара. «Этого более чем достаточно. Как в старые добрые времена, союз демонов и людей восстанавливается». Несмотря на то, что Радмила решительно заявила о том, что согласна на зачистку 2 дней памяти, при этом внутренне она все равно сомневалась. Ведь какой-никакой, но Витя всегда оставлял ей выбор. Но приняв тот вариант, на который она сейчас согласилась, Зорич снова останется одна. И совершенно неизвестно, пойдет ли Фунадан еще раз ей навстречу, после того, как она отказалась от его помощи. И при этом она понимала, что принять его позицию она пока не готова. Но в душе у нее царил полнейший раздрай. Может быть, в порыве эмоций она и стремилась встать в один ряд с Фунаданом, зная, что этот боевой товарищ прикроет спину и не предаст. Но решение она принимала не эмоциями, а разумом. Все потому, что рядом не было отца, который мог принять совершенно иную сторону. А воевать по разные стороны баррикад с собственным отцом она никогда бы не стала. А все остальное навалилось на это понимание, будто снежный ком. С другой стороны, ее постоянно кололо понимание того, что тот же Виктор откликнулся на ее зов и помог. Она сама сейчас отказывается от всего. А поможет ли он еще раз? Поможет ли? Она же будто плюнула ему в душу, отказавшись вступать в его ряды. Вдобавок ко всему на нее постоянно косились Тагай и Мира. И тут со всей ясностью Радмила поняла, что и один, и другая тоже менталисты. Она одна против них точно не потянет, она это чувствовала. Кокон, который накинули на нее сверху, был невероятно прочным. Они ее контролировали, и передавали друг другу как эстафетную палочку. Она себя сейчас чувствовала, как будто ее содержали под домашним арестом, что, в общем-то, было недалеко от истины. Затем, когда Витя уже рядом не было, Тагай с Мирославой к ней пришли лично. И однокурсник ей сказал: «Сейчас мы перенесемся с тобой в одно место, где очень высокие концентрационные потоки ментального дара, для того, чтобы я смог сделать то, что я тебе обещал. Но при этом ты не должна видеть, куда мы отправимся». С этими словами они надели ей на глаза повязку, чтобы она не видела того места, куда они отправятся. А Зорич от этого стало еще страшнее. А потом ее и вовсе накрыл липкий, противный ужас. Дело в том, что она даже сквозь плотную повязку увидела яркую вспышку и почувствовала, что они куда-то резко переместились. Воздух стал совершенно другим. Вместо сырости и пара, прилетающего с озера, она вдруг ощутила сухой, слегка застоявшийся воздух. А вот температура при этом стала ниже. Где-то совсем недалеко слышалась капель. Причем капли падали настолько равномерно, что это сводило с ума. Кап, кап, кап, кап. Радмила на секунду представила, что она находится внутри какого-то высохшего колодца, и выбраться она отсюда уже никогда не сможет. Нет, это же... этого не может быть. Это же... Витя доверил меня заботам своих друзей. Они же не могут со мной так поступить. Но больше всего ее захватила поразительная тишина вокруг, на фоне которой капли, равномерно падающие откуда-то сверху, отдавались эхом. А сам момент падения был звонким — бульк, бульк, бульк. Но затем, за дыханием своих спутников и капающей где-то водой, она услышала шуршание многочисленных коготков и легкий-легкий цокот по камешкам, как будто тысячи крохотных лапок бежали к ней. И тут она поняла, что больше не может переносить неизвестность, Это пугало ее настолько, что девушку даже начало передергивать. Она рисовала себе в сознании сюрреалистические, но при этом невероятно кошмарные картины. Будто многоножка с тысячей лап, унизанных когтями, приползла к ней. Она сможет сковать тело Радмилы и когтями начнет разрывать ее кожу. Она дернулась, чтобы сорвать повязку с глаз, но Тагаймира, стоящие по сторонам от нее, крепко держали руки Радмилы. «Стой, нельзя!» — говорил Тагай. «А вдруг?» — ответила на это Радмила, отчаянно вырываясь. «Вдруг вы меня привели кому-то сожрать? Ты же мне клялся только 2 дня вычистить и что не будешь трогать остальное. А сейчас ты вызвал какого-то зверя, который меня сожрет? Зачем ты это делаешь? Зачем ты меня хочешь скормить кому-то?» «Радмила!» — спокойно проговорил Тагай. «Ты дур, что ли? Кому я тебя скормить-то собираюсь?» «Сними с меня повязку!» — прокричала Зорич. «Снимите, иначе я не знаю, что я тогда сделаю!» И действительно, стрекот лап различных то ли жвал, то ли челюстей сводил ее буквально с ума. Она понимала, что кроме них троих в пространстве вокруг находится просто дикое количество живых существ. И тут Радмила вовсе замерла в ступоре, потому что в шуршании жвал и челюстей она услышала совершенно отчетливую речь. Сухую, неприсущую человеческой глотке, но все же знакомую. И слова складывались из этого самого сухого щелканья. «Вы не должны были приводить в храм посторонних», — проговорил кто-то. «А это явно посторонний. Богиня рассердится». «Говори при ней», — ответил на это Тагай. «Она все равно скоро ничего помнить не будет». «Раз так», — прострекотал голос ему в ответ, — «то Никсим рад доложить, что мы откопали несколько проходов, в том числе и проход в библиотеку, и проход к алтарному схрону, где содержатся реликвии первожреца. Но, к сожалению, часть реликвий не сохранилась в целости». «В каком смысле?» — уточнил Тагай. «О! Проговорила та, которая назвала себя Никсим, и Радмила от нее голоса еще раз вздрогнула. «Это была корона, и части этой короны, к сожалению, не хватает. Скорее всего, кусок отвалился, где-то призовали и исчез. А без него, к сожалению, реликвия не работает». «Ой, да и ладно», — ответил на это Тагай. «Было бы о чем сожалеть». «Давай так, Никсим, уходите подальше и очистите мне, пожалуйста, полностью всю эту территорию, чтобы вас не видели. А я сниму со своей спутницы повязку, чтобы ее так паника не била, как сейчас. Потому что я ничего не добьюсь, пока она в таком состоянии. Мне нужно, чтобы девушка успокоилась. Выйдите, чтобы она вас не видела». «И не слышала», — шепотом проговорила Зорич. «Хорошо», — проскрипела Никсим. «Но должна тебя предупредить, что она тоже владеет ментальным даром». «Я в курсе», — ответил ей Тагай. «Именно поэтому нас в сопровождении 2. Мы будем ее контролировать». «Как скажешь», — ответила ему Никсим, и ее шаги стали отдаляться вглубь пещеры, а следом за ней потопали и другие, более мелкие лапки. В этот момент Тагай снял повязку с глаз Радмилы, и она успела увидеть, как маленький, совсем еще крохотный паучок отстал от всех остальных. Он выбрался откуда-то с кусочком вроде как листика папоротника, подпрыгнул на месте от счастья и устремился за всеми ускоренным темпом. Она перевела взгляд на Тагая и увидела, что тот наблюдает за происходящим чуть ли не с отцовской улыбкой. «Что здесь вообще происходит?» — подумала она, но вслух этого не сказала. Еще несколько секунд, и все пауки исчезли, как будто их и не было вовсе. Тогда Тагай обернулся к девушке. «Послушай меня, Радмила», — сказал он, — «сейчас ты много чего увидишь. Я хочу, чтобы у тебя не было истерики. Мы пойдем в обычную пещеру, но здесь есть и другие создания, кроме нас. Я хочу, чтобы ты никого не боялась, никто не причинит тебе вреда». Радмила огляделась и увидела в одном из ответвлений освещенную теплицу с какими-то растениями, возможно, с теми самыми, что потащил паучок. А на стенах той пещеры, где они находились, она увидела картины, какую-то резьбу. А затем она почувствовала что-то еще и посмотрела на Тагая. «Я чувствую те потоки, о которых ты говорил», — сказала она. И тут уже пришла очередь Тагая и Миры переглядываться. В их глазах читалось что-то вроде «Нет, она, конечно, менталист, но вряд ли должна была такое ощутить». «Ну да», — проговорил он, обращаясь к Зорич. «Видишь ли, в наш мир пришла богиня Арахна. Я стал ее первожрецом». И тут он понял, что смог еще раз за последние несколько минут шокировать девушку. Она смотрела на него ошарашенными глазами. Впрочем, достаточно быстро смогла себя взять в руки и проговорила. «Делай, что должно. Мне не нужны твои тайны. Их и так слишком много». «Без проблем», — ответил ей Тагай. «Но задумайся, ты много чего не знаешь. Ты не знаешь огромной части мира, в которой существуют боги, жрецы, сила и так далее». «И не хочу знать», — ответила на это Радмила. «Я уже приняла решение. Так что давай закончим с этим как можно скорее». «Хорошо», — сказал Тагай и указал ей на центр четырехлучевой звезды. «Ложись тут, я сейчас все сделаю». Радмила улеглась на указанное ей место и почувствовала, как к ее вискам прикоснулись руки Тагая, после чего закрыла глаза и ощутила, как погружается в бессознательное состояние. Надо же, даже ее отцу подобное удавалось редко, когда он хотел дать ей возможность поспать. А тут раз и все. Но при всем том Радмила чувствовала, как вокруг нее снова оказалось много-много паучков. Они начали ткать паутину, которая накрывала ее и расходилась к стенам пещеры. Но никакой угрозы от этого действия она уже не чувствовала. И по этой паутине к ним прямо в центр начала струиться сила. Она буквально скатывалась по паутине серебряными каплями, пульсирующими светом, и закачивалась в них. И вдруг Радмила поняла, что проваливается куда-то. Причем проваливается не одна, она проваливалась вместе с Тагаем. Зорич поймал себя на том, что уже не лежит, а стоит. Она открыла глаза и поняла, что находится на краю утеса, где напротив них возвышалась огромная паучиха, закрывавшая собой практически весь небосвод. Уже на подъезде к Алексеевску Зорич понял, что его встреча с Грандом не прошла бесследно. Его буквально бросало то в жар, то в холод, притом температура вроде бы была нормальной. Когда экспедиция добралась до Алексеевска, оказалось, что там царил ажиотаж. На них смотрели, как на живших мертвецов. Подойти к ним решился только один из заместителей Морозова. Он обратился к Зоричу, цепким взглядом оценивая состояние одежды всех выживших. «Вы первые, кто вернулся. Может, оставите добычу на хранение и отправитесь за еще одной ходкой?» «Нет», — отчеканил Слободан. «Мы сегодня же улетим. У нас задача имперского значения». «А где же наш проводник?» — продолжал допытываться заместитель. «Нам это неведомо», — холодно ответил Зорич. «Он нас оставил на берегу пролива, а потом исчез. Мы возвращались по своим следам». «Да как же так? Какая жалость! И больше вам никто не встречался?» Заместитель Морозова готов был вцепиться ему едва ли не в глотку. Так что Зоричу пришлось вновь активировать дар и, глядя в глаза, четко произнести. «Мы никого не встречали», — проговорил Зорич. «Вернулись своим ходом. Не стоит нас задерживать». При этом он видел, как все вокруг бросали на них завистливые взоры. Более того, потихоньку, кажется, начала собираться толпа, что явно было не к добру. «Слушайте!» — вышел видный купец в синей шубе, расшитой жемчугами. «А давайте мы у вас выкупим этот минерал. Диковина ведь какая!» «Я сказал!» — с нажимом повторил Зорич, вкладывая силу и выплескивая ее вокруг кольцом. «Не стоит нас задерживать!» Взгляд купца стекленел. Он отошел в сторону, пропуская собачьи упряжки, как и вся остальная толпа. Слободану стоило невероятных усилий накрыть всю площадь своим даром и заставить толпу расступиться в живой коридор. Оставшиеся в живых маги ощетинились конструктами, укрывая караван упряжек щитами, а более всего самого Зорича, подспудно понимая, что между алчной толпой и богатством оборона сейчас держит каким-то неведомым образом только Слободан. В воздушный порт они прибыли менее чем через час и сразу же погрузились на дирижабль. «Летим к ближайшему материковому телепорту. Не во владениях Морозовых», — отдал приказ Зорич. «А чего не в столицу?» — уточнил капитан. «Долго», — покачал головой Зорич, понимая, что внутри его разума происходит что-то неладное. «Они все охотятся за нами, завидуют. Им всем нужен минерал. Мы же их обманем. Летим до ближайшего наземного телепорта. Перебрасываем минерал в столицу. Во славу императрицы! Мое слово крепко!» Он четко помнил, кто его послал за минералом, и он понимал, что должен сделать. Но при этом нервная дрожь пробивала весь его разум. «Зачем мне к телепорту?» — думал он при этом. «Мы сейчас долетим до столицы, и все будет кончено». «Нет, нужно к телепорту», — возражал он сам себе. «Почему? Зачем нам к телепорту? Что вообще происходит?» «Морозов на тебя напал, поэтому нужно к телепорту и быстро обратно в империю», — возражала вторая часть его сознания. И он понял, что трещина ползет по его рассудку точно так же, как ползла по острову Виктории. «Так куда летим-то?» — спросил его капитан. «В Анадырь!» — отдал приказ Зорич, до конца не понимая, почему. «Нет, если ему не изменяет память, там есть вулканы, от которых и питаются телепорты. А вулканы — это вотчина Вулкановых, не Морозовых». До Анадыря они долетели довольно быстро. Он отдал команду своим людям следить за всем, чтобы ни в коем случае ничего не украли. Но у тех, кому обещал свой куш, он его забирать не собирался. Необходимо было беречь все то, что они должны были отправить в столицу. «Зачем нам в столицу?» — говорила та часть его, которая была с другой стороны расщелины. «Мы ведь можем перебросить все это на границу с Тахарской империей. Нас там ждут. Нам там очень нужно появиться». «Почему? Зачем?» — недоумевал Зорич. «Зачем нам к Тахарской империи? Это же Муаз. Но это же минерал, который требовала императрица». Он не видел себя со стороны, но если бы посмотрел в зеркало, увидел бы, что взгляд у него стал совершенно безумный. А левый уголок губ сильно опустился вниз, как будто при инсульте. И при всем том он умудрился в таком состоянии провести переговоры с кем-то из рода Вулкановых, чтобы им разрешили перебросить груз в столицу. Но оказалось, что это достаточно большой груз, и пришлось спорить с комендантом форта, который отвечал за телепортационную площадку. «Послушайте», — говорил Слободану комендант, — «я не могу взять такой объем». «Почему?» — интересовался Зорич. «Да убей ты его», — говорила вторая часть его сознания. «Убей! Воспользуйся телепортом! Отправляй все в Тахарскую империю! Мы ждем! Мы уже ждем тебя!» В какой-то момент Зоричу показалось, что этот голос уже не его сознание, а раздается где-то сбоку. Не спереди, где перед ним стоял комендант форта, а сбоку. Обернувшись, Слободан увидел рядом с собой демона Вирго, того самого, который отправил его за Муасом. Как ни странно, комендант, кажется, этого самого демона не видел, но Зорич-то его видел прекрасно. «Сейчас никак», — говорил комендант. «Дави его», — настаивал Вирго. «Ты же можешь! Вон как Морозова задавил! Я прям тобою горжусь!» «Никак такой объем я не смогу вам дать провести», — объяснял комендант. «У меня по графику переброска людей в столицу, понимаете? Мне голову оторвут, если я не поставлю столько людей, сколько надо». «Это не самое страшное», — ржал в ответ Вирга. «Голову я ему могу оторвать». «Уменьши количество людей», — проговорил ему Слободан, хотя самому Зоричу показалось, что это сказал Вирга. «Мне нужно, чтобы я прошел со своим грузом». «Это слишком большой груз», — снова настаивал комендант. «Ты же мне количество людей уменьшаешь». «Всего 500 килограммов», — продолжал гнуть свою Зорич. «Один экипированный воин тянет почти на сотню. 500 килограмм — это всего 5 человек». «Ну, 5 не 5, твоих тоже вон сколько будет в сопровождении. Это уже и человек 15, а то и все 20. А за такого меня, знаешь ли, по голове точно не погладят. Тем более, сам понимаешь, времена какие. У меня же запитка ослаблена, а ты отъедаешь меня». «Послушай, человек!» Это уже совершенно точно говорил не Слободан. Это говорил Вирго. «Вруби свой аппарат на максимум. Ты что, не понимаешь? Я же действую по заданию самой императрицы. Это тот случай, когда надо врубить. Я тебе повторяю, чтобы меня перекинуло. Это действие государственной важности, имперского значения». «У меня приказ», — упрямо повторял комендант. «Я выполняю приказ императрицы», — по кругу возражал Зорич. «Ты что же, ничего не знаешь?» — удивился комендант. Но Зорич уже не обращал на это внимания. Он не совсем понимал, кто вообще сейчас разговаривает с комендантом. Он или демон Вирга, стоящий рядом с ним. «Я возьму 10 человек, и 5 человек заменят минерал. Он слишком важен», — продолжал настаивать Зорич. «Да черт с вами», — ответил ему комендант наконец. «Идите уже, но это уже ничего не изменит». И когда Слободан Зорич подошел к телепортационной площадке в сопровождении телег с минералом, он увидел там большое количество военных. «Что случилось? Прорыв где-то поблизости?» — спросил он. «Прорыв! Конечно, прорыв! Какой прорыв мы устроим?» — улыбнулся ему Вирго, по-прежнему находящийся справа. «Куда вас вообще перебрасывают?» — поинтересовался Зорич. «В столицу!» — ответил один из военных. «А что произошло в столице? Прорыв там, что ли? Чего вдруг туда войска стягивают?» Слободан понял, что ему не по себе. «Вы что, не в курсе?» — поинтересовался у него гвардеец в экипировке рода Вулкановых. «Да, мы вот с другом...» — он кивнул на Вирга. «Почти месяц в экспедиции были. Хоть новости последние расскажите, что ли?» Тут оказалось, что он встретил словоохотливого вояку, который всегда был рад поболтать. «Ну как же, вы не знаете?» — ответил тот. «Императрица у нас умерла родами. Поэтому созывают совет глав кланов, якобы на нем будет решаться вопрос с престола наследия. Ну и подтягивают войска к столице, чтобы волнений никаких не было». «Императрица умерла», — Зорич не спрашивал, но он не мог в это поверить. «И ты сдохнешь», — пообещал ему Вирго. Но в этот момент на стеле телепорта произошла вспышка, а в голове Слободан услышал вкрадчивый шепот. «Да такого подарка от людей я просто не ожидал!»